Кто же такой был Зу? Был ли он, как полагают некоторые ученые, некой мифологической птицей? Совершенно очевидно, что он умел летать. Но Нинурта тоже мог летать, причем не хуже, однако не был птицей. Об этом свидетельствуют его многочисленные портреты. Зу, возможно, тоже не был птицей. По всей видимости, у каждого из них была своя птица, на которой можно было улететь. Может быть, Зу – это Мардук, сын чистого неба или сын мирового холма, первенец Эа от его жены Дамкины, который решил силой взять то, что по закону ему не принадлежало? Есть основания полагать, что Эа, отчаявшись получить сына от своей сестры, который мог бы законно претендовать на энлильство, мог попытаться действовать через своего сына Мардука. В начале второго тысячелетия до нашей эры весь Ближний Восток был охвачен мощными социальными волнениями и военными конфликтами. Когда Мардук в Вавилоне возвысился до статуса главного бога Шумера и Аккада и заменил Энлиля в роли царя богов, то потребовал, чтобы другие боги принесли ему клятву верности и даже переселился в Вавилон, чтобы было легче контролировать их. Смотрите рисунок 50 в файле «Дополнительные материалы». Узурпация энлильства, произошедшая спустя долгое время после истории Зу, сопровождалась в Вавилоне масштабной фальсификацией древних текстов. Самые важные тексты переписали таким образом, чтобы именно Мардук предстал властелином небес, творцом и благодетелем вместо Ану, Энлиля и даже Нинурты. Среди переделанных текстов было и сказание о Зу, согласно которому с Зу сражался Мардук, а не Нинурта. В этой версии предания Мардук похвалялся, что раскроил череп Зу. Следовательно, Зу никак не мог быть Мардуком. Еще менее правдоподобным кажется то, что Эа посоветовал Нинурте правильное оружие, позволившее одержать победу над врагом. Судя по поведению Эа и его призывам перерезать горло Зу, он рассчитывал остаться в выигрыше при любом исходе битвы. Единственный логичный вывод – Зу в каком-то смысле тоже был законным претендентом на престол Энлиля. Таким претендентом был только один бог – Нанна, первенец Энлиля и Нинлиль. В случае гибели Нинурты именно Нанна становился неоспоримым законным наследником. Нанна, сокращенная от Наннар, сияющий, больше известен под аккадским именем Син. Будучи первенцем Энлиля, он получил во владение Ур, самый известный из шумерских городов-государств. Из храма в Уре Нанна и его супруга Нингаль, великая госпожа, управляли городом и живущими в нем людьми. Народ любил своих божественных правителей. Своим процветанием город Ур был напрямую обязан Нанне. Царь Шульги, правивший Уром в конце третьего тысячелетия до нашей эры, сравнивал дом Нанны с огромным стойлом, где всего изобилия, где всегда в достатке хлеба, где умножаются стада овец и режут быков, где в сопровождении барабанов и бубнов всегда звучит приятная музыка. Под властью своего бога-покровителя Нанны Ур превратился в главную житницу Шумера и основного поставщика крупного и мелкого рогатого скота для храмов. Из плача о разрушении Ура мы можем получить представление о том, каким был город до его разрушения и каким стал после. В закромах у Нанны больше нет зерна. Не слышны богов вечерние застолья. В их огромных трапезных нет меда, нет вина. И в храмовых печах уж мяса не пекут. В огромном храме Нанны настала тишина. Всегда так было шумно. Молчание гнетет, и больше лодки уже не везут хлеб жертвенный в Ниппур-эн-Лилю. Река опустела, по водам ее движения нет, и траву берегов уже не примнет чья-либо нога. Другой текст, оплакивающий овчарни, где хозяйничает ветер, опустевшие стойла, оставшихся без дела пастухов, необычен тем, что написан не от лица жителей Ура, а от лица самого Нанны и его супруги Нингаль. В этом и других плачах, сочиненных после падения Ура, нам открывается психологическая драма, пережитая населением города в результате какого-то необычного события. Шумерские тексты рассказывают, что Нанна и Нингаль спешно покинули город еще до его окончательной гибели. Нанна, так любивший этот город, его покинул. Син, так любивший Ур, здесь больше не останется. Нингаль, покидая город через вражеский стан, спешно оделась, оставила дом. Падение Ура и бегство богов описывается в плачах как следствие жестоких действий Ану и Энлиля. Это к ним взывает Нанна, умоляя отменить наказание. Пусть Ану, царь богов, скажет «хватит», пусть Энлиль, царь земель, окажет милость. Напрямую обращаясь к Энлилю, Син открывает свое страдающее сердце отцу, склоняет голову перед Энлилем, породившим его отцом, и умоляет: «О мой отец, породивший меня, доколе ты будешь так безучастен к страданиям моим, доколе? На измученное сердце, дрожащее огнем, брось милосердный взгляд». В плачах нигде не раскрывается причина гнева Ану и Энлиля. Но если Нанна – это Зу, тогда причиной могла быть попытка узурпации власти. Но Зу ли он? Нанна вполне мог бы быть Зу, ведь у Зу была какая-то птица, на которой он скрылся в свое убежище и на которой сражался с Нинуртой. Шумерские псалмы с восторгом описывают небесную ладью Нанны. Отец Наннар, владыка Ура, чья слава в священной небесной ладье, владыка, первенец Энлиля. Когда возносишься в ладье небесной, ты славою покрыт. Энлиль в твою руку вложил скипетр вечный, когда ты над Уром поднялся в священной ладье. Есть и еще доводы в пользу этой версии. Другое имя Нанны, Син, происходит от Суэн, которое может произноситься как Зуэн, владыка знаний. Слоги в двусложном слове можно менять местами, причем смысл остается прежним. Так что имена Зуэн и Энзу – зеркальные отражения друг друга. Получается, что Нанна, он же Син, он же Зуэн, был никто иной, как Энзу, владыка Зу. А значит, можно сделать вывод, что именно он пытался отнять у Энлиля престол. Теперь становится понятно, почему, вопреки предложению Эа, владыку Зу, Сина, не казнили, а отправили в изгнание. И шумерские тексты, и археологические находки указывают на то, что Син и его супруга бежали в Харран, хурицкий город, защищенный горами и несколькими реками. Примечательно, что семья Авраама во главе с его отцом Фарой, покинув Ур, тоже направилась в Харран, где прожила много лет, прежде чем двинуться в землю обетованную. Хотя главным городом культа Нанны Сина всегда был Ур, в Харране этот бог, судя по всему, прожил достаточно долго, поскольку с годами город, его храмы, строения и улицы стали неотличимы от Ура. Парро, Авраам и его время, отмечает их сходство. Есть все указания на то, что в Харране культ представлял собой точную копию урского культа. Когда в ходе продолжавшихся более полувека раскопок в Харране обнаружили храм Сина, который строили и перестраивали на протяжении тысячелетий, среди находок были две стелы с уникальной надписью. Ее продиктовала Адда Гуппи, верховная жрица Сина, когда молилась о его возвращении, поскольку в какие-то незапамятные времена Син, царь всех богов, рассердился на город и храм и на небо вознесся. То, что Син, чем-то огорченный или отчаявшийся, просто вознесся на небо, подтверждают и другие тексты. В них рассказывается, что царь Ашшурбанипал отнял у каких-то врагов цилиндрическую печать из драгоценнейшей яшмы и украсил ее изображением Сина. Он также приказал вырезать на священном камне хвалу Сину на его образе вокруг шеи. По всей вероятности, эта каменная печать была какой-то очень древней реликвией, потому что далее в тексте говорится, что ее поверхность была повреждена в те дни, разрушенная врагом. Верховная жрица, родившаяся во времена царствования Ашшурбанипала, по-видимому, сама была царской крови. В своих мольбах к Сину она предлагает практически сделку – восстановление его власти над соперниками в обмен на царский трон Шумера и Аккада для Набонида, сына Адда Гуппи. Исторические записи подтверждают, что в 555 году до нашей эры Набонид, в то время командовавший Вавилонской армией, стал царем. И в этом, как утверждалось, помог Син. Как сообщают тексты над авторством Набонида, в первый же день своего появления Син, используя оружие Ану, сумел коснуться лучом света небес и сбросить своих врагов на землю. Со своей стороны Набонид тоже исполнил обещание, данное Богу-матерью. Он заново отстроил храм Сина Эхулху, дом великой радости, и объявил Сина верховным богом. Тогда-то Син и смог прибрать к рукам всю власть Ану, всю мощь Энлиля, отобрать все могущество у Эа и сосредоточить в своих руках все небесные силы. Таким образом, победив узурпатора Мардука и заполучив всю силу и власть Эа, отца Мардука, Син принял титул бога Луны. Но каким образом Син, вроде как в расстроенных чувствах улетевший на небеса, смог совершить такие подвиги на земле? Набонид, подтверждая, что Син сменил гнев на милость и решил вернуться в Эхулхул, объявляет об этом как о великом чуде. Это великое чудо Сина, чего не случалось на земле с дней далекой старины, чего народ не видел, не писал на глиняных табличках, чтобы сохранить навеки, что Син, владыка всех богов, живущий в небесах, спустился с неба. К сожалению, никаких подробностей относительно места и обстоятельств, при которых Син спустился на землю, нет. Однако известно, что как раз где-то в окрестностях Харана Иаков, направлявшийся из Ханаана искать себе невесту в древней стране, увидел: лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней.